Глава 9. Город в опасности. В городе, однако, жил еще один из слуг дьяволоса по имени Самоуверенность. Он был виновником немалых бед всей общины. Вот его родословное. Примечание. И среди мира и спокойствия христианин подвержен вирусу самоуверенности. Человек добровольно принял иго Христова, которое благо, и получает от него постоянное доказательство его заботы и любви. А между тем в душе все еще таится зло. Душа становится самоуверенной, приписывает славу победы над грехом себе, а не Христу, и мнит себя отныне непобедимой. Молитва становится редкой, потом являются умствования, типа «К чему молитва, если мы и так Христовы?» Законы его забываются, и грех входит в душу. Среди пришедших с дьяволосом в город был некто по имени Самодовольство, который женился на Безбоязни. У них родился сын, Самоуверенность. По отцу он мог считаться дьявольцем, а по материнской линии – уроженцем города, потому что его мать была близкой родственницей князя Свободная Воля. Характером он походил на обоих родителей и всегда брал сторону сильного. Во время царствования дьяволоса он подстрекал жителей против царя Шаддая, но когда победил Эммануил, он стал агитировать за него. Нахальный от природы и будучи лишь поверхностно знаком с законами Эммануила, он часто беседовал на эту тему с жителями. Во всем, что он говорил, было столько преувеличений, что его слова казались фальшивыми. В частности, он уверял, что впредь городу никогда уже не может грозить никакая опасность. На каждой улице, в каждом доме разводил он демагогию. Вскоре, однако, многие жители стали находить его речи сладкими, заплясали под его дудку и сделались чуть ли не столь же самоуверенными, как он сам. Разговоры все чаще стали заканчиваться попойками. Эммануил с глубокой печалью наблюдал за всем этим. Не только рядовые горожане, но даже городской голова разумения, князь Свободная Воля и новый летописец Познания дали ввести себя в заблуждение, забыв, что Эммануил не раз предостерегал их от самообольщения, напоминая, что главное для души — не орудие и укрепление, а пребывание в их замке Эммануила. Царевич учил их не забывать о любви царя Шаддая и о его милосердии, ибо только они могут дать вечный покой душе. Когда Эммануил убедился в том, что жители города окончательно попали под влияние самоуверенности, он послал к ним верховного наставника. Примечание. Дух Божий увещевает человека, но самоуверенная душа на это не обращает внимания. Тогда он прекращает свои внушения и удаляется. Вслед за ним душу покидает и мир Божий. Сам же оплакивал заблуждение души. «О, зачем же перестали они приходить ко мне? Как могли забыть любовь мою к ним и все, что мною даровано?» Вскоре он объявил о своем решении покинуть город и вернуться к отцу, до тех пор, пока душа не опомнится. Два раза посылал он верховного наставника с увещеваниями к горожанам, но никто не обратил на него внимания. Напротив, его даже оскорбили, когда он проповедовал во время веселого пиршества, которым заправлял самоуверенность. Итак, Эммануил, оскорбленный неблагодарностью жителей, решил отвернуться от города. Первым делом он уединился в замке, прекратив прежние обычные дружеские приемы. Затем перестал посылать старшинам города пищу с царского стола. В конце концов, когда жители приходили к нему, что случалось все реже и реже, он, вместо того, чтобы, как бывало, встретить их с распростертыми объятиями, заставлял их стучаться раза два-три и принимал холодно. Эммануил действовал так, лелея надежду, что горожане образумятся. Увы. Они забыли и благость его, и его любовь к ним. Они не замечали даже печали его. И вот царевич покинул замок, направился к воротам и вышел из города. За ним немедленно последовал и президент города Божий мир. Но жители в это время так были ослеплены речами самоуверенности, что едва заметили уход царевича, а вскоре и вообще перестали о нем вспоминать. Однажды самоуверенность устроил большой пир. Приглашен на него был некий страх Божий, которого хозяин побаивался. Примечание. Душа вновь отпала от Бога, но между ними осталось еще одно связующее звено — страх Божий. Этот страх будит душу и уснувшую совесть и указывает на их падение. Самоуверенность старался напоить его, но тот даже не притронулся к вину и яствам и молча смотрел на пирующих. Тогда гостеприимный хозяин обратился к нему с вопросом. «Вы нездоровы? Вы так плохо выглядите. У меня есть отличное лекарство, рекомендованное забвением добра. Уже один глоток этого зелья сделает вас веселым и здоровым». «Благодарю вас за внимание и заботу», — ответил страх Божий. «Но мне надо сказать нечто старшинам города. Меня удивляет, что вы в столь веселом расположении духа, когда в нашем городе такое бедствие. Вы явно переутомились. Идите-ка лучше спать и дайте нам возможность повеселиться», — ответил самоуверенность Божьему страху. «Сколь жестоко твое сердце, самоуверенность», — продолжил страх Божий. «Отсюда и эти речи. Наш город был недавно еще непобедим. Теперь же положение изменилось. Я не могу молчать. Из-за тебя, самоуверенность, разрушены городские башни, сломаны ворота, испорчены замки и ключи. С тех пор, как городские старейшины подпали под твою власть, истинная сила и опора города покинули нас. Где царевич Эммануил? Кто из вас может сказать, что видел его недавно? Не извне пришла к нам опасность, но изнутри. Внутренний враг постепенно покорил вас себе». «Хватит!» — послышалось в ответ. «Перестань смущать наш покой и портить нам праздник. Мы хотим продолжить веселье». «Я в самом деле глубоко скорблю, ибо Эммануил покинул нас», — продолжал страх Божий. «Он ушел, не предупредив, что покидает нас. Не знак ли это гнева? И это вы, старейшины, своей неблагодарностью вынудили его уйти. Мой же совет вам — не пируйте, а скорбите. Не веселитесь, но плачьте». Тогда прежний летописец, а ныне учитель по имени Совесть, пришел в ужас от услышанного и сказал: «В самом деле, друзья, страх Божий говорит правду. Мы тоже давно не видели царевича. Даже трудно припомнить, когда именно мы видели его в последний раз. И мне также сдается, что мы губим себя». Плечи Совести задрожали от беззвучного плача. Все присутствующие вдруг поняли, в какой беде оказались. К этому моменту самоуверенность словно ветром сдула. Наскоро посоветовавшись со страхом Божиим, как им следует поступить с виновником их злосчастья и как вернуть себе любовь Эммануила, они, недолго думая, подожгли дом обольстителя. Столь бесславен был конец самоуверенности. Потом все отправились на розыски Эммануила, но, увы, поиски оказались напрасными. Тогда они начали осуждать свое гнусное поведение, осознавая, что за их порочные действия царевич покинул их. Они решили обратиться к верховному наставнику за советом, но тот отказался принять их. Несколько дней прошло в унынии и страхе. Примечание. Проснувшаяся совесть — это указатель истины. Это маяк над мутными волнами греха, указывающий на опасные подводные рифы. Нелегко идти наперекор голосу совести. Ее обвинения вносят в нашу жизнь неудобства. Горожане поняли, что сильно оскорбили царевича своей неблагодарностью, но не знали, как помочь горю. Наступил день Господень, день покоя и молитвы. Все отправились в храм слушать учителя-проповедника «Совесть». Подобно грому была его речь о неблагодарности. Текст его проповеди был взят из книги пророка Ионы. «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». «Совесть» говорил так убедительно, что все слушающие поникли головами и даже не имели сил разойтись по домам, чувствуя полное изнеможение. Проповедник, увещевая народ, не щадил и себя. Он обвинял себя в том, что поддался общему заблуждению, вместо того, чтобы учить вверенный ему Эммануилом народ исполнять его заповеди. В это время в городе вспыхнула эпидемия. Жители заболели. Даже вожди и воины чувствовали слабость и упадок сил. Если бы в это время враги напали на город, он вынужден был бы сдаться без сопротивления. По улицам медленно передвигались бледные жители, испуская вздохи и стоны. Полуразорванными и грязными были белые одежды, в которые их облачил Эммануил. Спустя некоторое время проповедник «Совесть» предложил народу назначить день поста, покаяния и молитвы. Он же попросил Вуанергиса произнести проповедь. Тот говорил о бесплодной смоковнице, о том, что единственная возможность спасения — обращение к царю Шаддаю. Его проповедь была столь сильна, что привела в трепет всех жителей. В городе раздавался плач. Повсюду слышались стоны и возгласы раскаяния. Вскоре все старшины города собрались в доме проповедника «Совесть» на совет. Ответить надо было на вопрос, как следует им теперь поступить. «Совесть» не мог помочь городу и решил посоветоваться со страхом Божиим. «Он был ближе к царевичу, чем все мы», — пояснил проповедник, «и, вероятно, и теперь знает лучше нас, чем нам умилостивить Эммануила». Добрый старик тотчас явился на зов и ответил так. «По-моему, следует написать смиренное прошение нашему Спасителю и в нем принести наше глубокое раскаяние, а также умолять Эммануила вернуться в раскаявшуюся душу». Примечание. Душа, поняв, что Христос отвернулся от нее, страдает и чувствует потребность обратиться к Нему в молитве. Страх Божий внушает ей желание неустанно молиться, даже если ее молитвы долго остаются без ответа. Все единодушно согласились и, написав прошение, избрали депутатом к Эммануилу городского главу Разумения. Он отправился с прошением к царскому дворцу, но, подойдя к воротам, нашел их закрытыми, а перед ними вооруженную стражу. Долго стоял проситель в недоумении и страхе. Наконец, решился просить, чтобы доложили о нем царю. Кто-то пошел и передал Шаддаю и Эммануилу, что стоит у ворот городской голова с прошением в руках. Но Эммануил не дозволил впустить его, а велел ответить. «Они от меня отвернулись, а теперь во время скорби взывают ко мне, мол, спаси нас. Нет». Пусть и теперь обращаются к своему другу самоуверенности, если уж предпочли его мне. Благоденствуя, они во мне не нуждаются, но ищут меня, когда им тяжело». Этот ответ как гром поразил бедного просителя. Он убедился, что нет больше надежды на спасение, и вернулся, стеная и бия себя в грудь. Весь город вышел ему навстречу. Жители, уже издали, увидев его в столь плачевном состоянии, впали в глубокое уныние. Они посыпали головы золой, надели вретище и огласили воздух стенаниями. Наконец они снова обратились за советом к страху Божьему, который посоветовал не отчаиваться. Царь Шаддай по своей премудрости находит нужным так поступать с провинившимися, но вы продолжайте просить его. Примечание. Страх Божий — учитель души. Как Евангелие, так и страх Божий научают нас непрестанно молиться, напоминая о милосердии Божьем, которое подчас скрыто от наших глаз. И они вновь и вновь посылали к нему смиренные свои прошения, и изо дня в день скакали верховые, оглашая окрестности звуками трубы и неся просьбы о прощении Шаддаю и Эммануилу. Так продолжалась всю суровую, холодную и долгую зиму. Примечание. Настала длинная, суровая и холодная зима. Она сурова, потому что больно душе чувствовать свое одиночество. Тяжело гнетет ее отчуждение от Христа по собственной своей вине. Холодно душе среди невзгод, искушений и опасностей не согревает ее солнце правды. Утомлена она укорами совести, мыслью об утраченном благоденствии, безответными мольбами, страхом перед будущим. Теперь она раскусила лукавое наущение самоуверенности и поняла, что своими силами выбраться из этого безысходного положения не может.